Часть вторая. Белый, пушистый, душевный. Хорошо живется на белом свете Лисичкину, действительному члену 4 российских и 5 международных академий наук, генерал-лейтенанту казачьих войск и его соавтору и профессору Шелепину. Легко им на этом свете живется. Ах, как я завидую обладателям подобного по-детски незамутненного взгляда на мир. Ведь именно эта парочка в своей очередной книге объясняет террор 1937-го. Максимум солнечной активности, который в среднем резко увеличивает возбуждение людей. Возьмите указанную книгу, загляните на страницу 76, так и написано. Не обладая столь фундаментальными познаниями касаемо солнечной активности, я стараюсь применять другие методы и предлагать более простые объяснения. Ну, например, если мы рассмотрим ангелов кротости, оппозиционеров поближе, то придется согласиться, что с их белоснежными крылышками что-то определенно не в порядке. Вот любимец партии Бухарин, он же Коля Балаболкин. Мастер по любому вопросу болтать до посинения, менять точку зрения по 10 раз на дню, интриговать и предавать, лить истерические слезы. Единственное его практическое достижение – умение затаскивать в постель юных красоточек. Как мужик я его понимаю, но воля ваша, для любимца партии что-то маловато. А уж гуманизма-то из ушей хлещет. Вот его высказывание о дочерях Николая II. В свое время были немножко перестреляны, отжили за ненадобностью свой век. Вот мнение о революции вообще. В революции побеждает тот, кто другому череп проломит. Именно он, как уже упоминалось, добился расстрела подсудимых по шахтинскому делу. Именно он на 7-м Всесоюзном съезде Советов с пеной у рта протестовал против предложения Молотова предоставлять избирательное право всем без исключения гражданам. Напомню, что существовала тогда масса категорий так называемых лишенцев, дворянских детей, кулацких и так далее. Лишение избирательных прав было не просто досадным ограничением. Оно автоматически влекло за собой немало других ограничений, превращая человека в подобие парии. Что расстреляли собак, страшно рад. Это он уже из тюрьмы пишет Сталину о казнях своих старых партийных товарищей Зиновьева с Каменевым. Самое жуткое, у меня осталось впечатление, что он в данный момент не кривит душой. Не пытается к Сталину подлизаться, а действительно так думает. Поскольку в этом весь Бухарин, сегодня он думает так, а завтра совершенно иначе, сегодня он пропагандирует одно, а завтра совершенно другое. Чего он хочет, он сам толком не знает. Одно остается неизменным – расстреливать, расстреливать, еще раз расстреливать. Всех, кто ему не по нраву или мешает на бухаринский лад строить светлое будущее. Самый страшный вид садиста – человек, который самолично никого в жизни не убил и даже не ударил, но ради торжества своих идей готов без малейших угрызений совести лицезреть виселицы от горизонта до горизонта. Коба, все мои мечты последнего времени шли только к тому, чтобы прилепиться к руководству, к тебе в частности, чтобы можно было работать в полную силу, целиком подчиняясь твоему совету, указаниям, требованиям. «Я видел, как дух Ильича почиет на тебе». Это он пишет Сталину из тюрьмы, цепляясь за жизнь и наивно полагая, что все как-то само собой наладится. Вот только что должен думать о нем Сталин, получив очередное письмо. Больше всего меня угнетает такой факт. Летом 1928 года, когда я был у тебя, ты мне говорил, «Знаешь, почему я с тобой дружу? Ты ведь не способен на интригу». Я говорю «Да». А в это время я бегал к Каменеву. Такие дела. Сталин в крайне тяжелую годину совершенно искренне считал Бухарина своим другом, неспособным на предательство. А тот в это время не просто бегал к Каменеву. Это Коля так уклончиво выражается о посиделках, на которых вместе с Каменевым строил планы свержения друга. Были у Бухарина шансы после такого остаться в живых? Ни малейших. В столь тяжелые времена от субъектов, подобных Бухарину, следует избавляться в первую очередь потому, что они предают и интригуют с какой-то животной легкостью и непосредственностью, как бабочка садится на цветок. Очень уж тяжелые были времена, чтобы таких миловать. Сам Бухарин писал в классическом труде «Экономика переходного периода». Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи. Вот и взяли исполнители человеческий материал и выработали из него коммунистического человека. А как насчет других оппозиционеров? Никто не расскажет о методах, которыми они собирались бороться со Сталином, лучше их же самих. Еще на ноябрьском пленуме ЦК ВКПБ Лев Давидович объяснял во всеуслышание, что он со своими сторонниками будет делать, когда захватит власть, расстреляет эту тупую банду бюрократов, предавших революцию. Вы тоже хотели бы расстрелять нас, но не смейте, а мы посмеем. В устах ничтожества, вроде Бухарина, такое заявление еще можно было бы считать красивой фигурой речи. И не более того, но если вспомнить, сколько народу по приказу Троцкого перестреляли в реальности, смеяться как-то не хочется. Все они не просто хотели снять Сталина, хотели убить. Старый большевик Смирнов встречал единомышленников примечательной фразой о Сталине. И как это по всей стране не найдется человека, который мог бы его убрать? Позже, на следствии, его друзья заверяли, будто под «убрать» имелось в виду безобидное «сместить». Однако один из свидетелей этих разговоров и в 60-е годы, вопреки усилиям хрущевских реабилитаторов, стоял на своем. По его твердому убеждению, тогда слово «убрать» однозначно расценивалось как «убить». Итальянский исследователь Джузеппе Боффа Бухарин доверительно сказал своему другу, швейцарскому коммунисту и секретарю Коминтерна Жюлю Эмбер-Дро, что он готов пойти на блок со старыми оппозиционерами и согласился бы даже на использование против Сталина террористических методов. Мартемьян Рютин, 1932 год. Было бы непростительным ребячеством тешить себя тем, что эта клика, Сталин и его сторонники, обманом и клеветой, узурпировавшие права партии и рабочего класса, может их отдать добровольно обратно, силою устранить эту клику и спасти дело коммунизма. Троцкий, бюллетень оппозиции, 1932 год. Сталин завел вас в тупик. Нельзя выйти на дорогу иначе, как ликвидировав сталинщину. Надо убрать Сталина. В том же 32-м на квартирах троцкистов Морецкого и Астрова прошли нелегальные конференции правых. Уже после 20-го съезда Астров признавался, что там, в числе прочего, обсуждалось, как убрать силы Сталина. 1938 год. Донесение из Парижа агента НКВД Збровского, внедренного в ближайшее окружение сына Троцкого Льва Седова. 22 января Седов у Мака на квартире по вопросу о втором московском процессе и роли в нем отдельных подсудимых Радека, Пятакова и других заявил: «Теперь колебаться нечего. Сталина нужно убить». Спустя месяц очередное донесение. Во время чтения газеты он сказал: «Весь режим в СССР держится на Сталине, и достаточно его убить, чтобы все развалилось». Он неоднократно возвращался и подчеркивал необходимость убийства товарища Сталина. В связи с этим разговором сынок спросил меня, боюсь ли я смерти вообще и способен ли был совершить террористический акт. Одним словом, Троцкий сын к отцу пришел и спросила кроха: «Папа, Сталина б убить?» Тот сказал: «Неплохо». А если серьезно, то пример. Троцкий-младший брал, конечно же, с папеньки. Тот писал не раз и откровенно, что Сталина нужно устранить. Достаточно прочитать его самый радикальный антисталинский документ. Открытое письмо от 11 мая 1940 года, прямой призыв к восстанию и устранению Каина Сталина и его камарильи. Подозрительность Сталина развелась не на пустом месте. Наверняка этому способствовала и история с Романом Малиновским, и царицынские события, и внезапно открывшаяся правда о друге Бухарине, тем более что удар можно было ждать в самый неожиданный момент и с любой стороны. Осенью 1928 года на даче Сталина в Сочи отмечали чей-то день рождения. Готовили шашлык, выпили немало, и тут вдруг Томского, что называется, понесло. Наговорив Сталину уйму неприятных вещей, он закончил вовсе уж дружеским пожеланием: «И на тебя пуля найдется». Проще всего списать все это на алкоголь, но не в тех непростых условиях, когда борьба шла не на жизнь, а на смерть. А ведь давно известно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Как бы там ни было, но впоследствии Томский, еще до наступления большого террора, взял пистолет и шарахнул себе в висок. Ну так как? Похожи наши ленинские гвардейцы на белых и пушистых гуманистов. Их нужно понимать. Дети 20-го съезда, ожесточенно защищая совершеннейшую невинность всевозможных деятелей оппозиции, приводят железный, по их мнению, аргумент. Как могли ленинские гвардейцы бороться против своей родной советской власти, против своей партии, против своей страны? Этот аргумент вдребезги и рассыпается. Стоит вспомнить, что противники Сталина вовсе не считали своим сложившийся порядок вещей. Они-то как раз считали чужим, неправильным и Сталина, и его курс, и власть, и внутреннюю политику, и внешнюю, и политбюро. Они-то как раз собирались все это сломать и построить свое правильное. А потому считали себя вправе использовать любые методы, вплоть до пули в спину. Стоит только это осознать, как все мгновенно становится на свои места. Обвинения больше не выглядят надуманными, а показания – выбитыми.